Если продолжать работать в Дамроу, то наверняка удастся позволить себе жилье получше. Когда-нибудь. Не понадобится рисковать, не понадобится слишком напрягаться. Что если они решат взяться за что-то новое, и с ними случится беда? Возможно, они погибнут. Нет, никакого возможно. Если они попадут в беду, то умрут. Как Маната. Хорухира не хотел, чтобы умер кто-то еще. Он не хотел вновь совершить ту же ошибку. Так что этот вопрос нужно взвесить очень тщательно и осторожно. Отсюда возникает вопрос, если на кону стоят жизни, что плохого в том, чтобы оставить все как есть? Однако обдумав, Харухира осознал, что после покупки контрактов Красной Луны, они перестали ходить в Дамроу каждый день с целью накопить деньги на обучение новым навыкам или покупки оружия и доспехов. Они больше не видели в этом нужды и ходили на охоту без особой причины. Все проявляли гораздо больше энтузиазм, имея перед собой ясную и четкую цель. Они чувствовали настойчивую потребность, подталкивающую их вперед, заставляющую становиться лучше. Все понимали, что не став сильнее, они не смогут преуспеть в их желании отомстить за Маната. Но те дни закончились. Работа сделана. И сделано хорошо. Миссия выполнена. По крайней мере, так чувствовал Харухира. Можно ли сказать, что когда-то между, тогда и сейчас, все они несколько расслабились? Что все стали спокойны и довольны собой? Разумеется, речь не о том, что их нынешний образ жизни плох. Такая жизнь проста и легка. Но Харухира не мог избавиться от мысли, что однажды это может нехорошо им аукнуться. Больше никто ничего не предлагал. Так что они закончили обсуждение, так ничего толком и не решив. Может, хватит на сегодня?» Застенчиво предложила Шихору. Харухира и остальные поднялись, пожелали доброй ночи Мэри и вышли, пустившись в путь к общежитию. На полпути Харухира остановился. «Идите вперед», сказал он остальным. «Я хочу, «Хочешь?» моргнула Юма. «Чего? Что-то не так?» «Туалет». «Да, в туалет. Думаю, я не дотерплю до дома, так что...» Ранта тихо хмыкнул. «Да просто зайди за куст или еще куда. Их тут полно. Мы подождем. «Ну вот почему?» раздраженно подумал Харухира. «Почему именно тогда, когда не нужно, Ранте приспичило проявить любезность? Вряд ли он нарочно, но Харухира это взбесило». «Я не собираюсь делать это на улице», – ответил он. «Найду магазин или еще что. И воспользуюсь их туалетом». «Конечно, чистоплюй-сан», – фыркнул Ранта. «Как поживаете?» Расставшись с надоедливым Рантой и ненадоедливыми товарищами, Харухира вернулся обратно в таверну Шири. Ему показалось, что он видел, как Мэри, распрощавшись с ними у входа, вошла обратно в здание. Быстро оглядев зал, он убедился, что не ошибся. Мэри сидела одна у дальнего конца барной стойки. Он подошел и указал на соседний стул. «Можно, Мэри?» Мэри, похоже, слегка удивилась, но кивнула. «Конечно. Вы же вроде ушли?» «Я думал тоже о тебе», – ответил Харухира с легкой улыбкой, усаживаясь. «Что пьешь? Какой-то алкоголь?» Мэри, словно смутившись, опустила взгляд и придвинула кружку поближе к себе. «Я была в настроении для еще одной кружки медовухи». «Медовуха – это медовый ликер? Я, пожалуй, тоже себе возьму». На самом деле Харухира вернулся, желая обсудить кое-что с Мэри. Но не знал, как начать разговор. Хотя поднять эту тему в присутствии остальных было довольно тяжело. Но по некоторым другим причинам заговорить об этом с ней наедине тоже было непросто. Официантка вернулась с медовухой. Напиток был розовым, а не цвета меда. Должно быть, в него добавляли еще что-то. Харухира, глотнув, обнаружил, что он сладкий, с легкой кислинкой. «Они добавляют для вкуса немного малинового сиропа», сообщила Мэри. «А, ясно. Я так и подумал, фруктовый привкус. Вкусно. Что-то не так?» Ничтожество выругал себя Харухира. Эта неспособность начать разговор попросту смехотворна. Я ничтожество, полное ничтожество. Мэри, ты ведь была во многих командах, верно? Я просто хотел спросить. Харухира ожидал, что выражение лица Мэри изменится. Он тут же понял, что совершил грубую ошибку. Сейчас Мэри – верный член их команды, но это не значит, что она оставила позади свое прошлое. Она так и не стала снова той веселой девушкой, которой была когда-то. Вряд ли ей приятны воспоминания о прошлом, и Харухира сожалел, что вызвал их. Но Мэри лишь легко покачала головой. «Все в порядке. Не беспокойся. Правда? Я не хочу доставлять тебе неудобств. Ты знаешь. То есть я ведь сам и заговорил об этом». Нервно тараторил Харухира. «О чем ты хотел спросить меня?» «Может, он просто слишком пристально вглядывается и видит то, чего нет». Но Харухира показалось, что выражение лица Мэри стало жестче. Впрочем, остановившись сейчас, он лишь сделает еще хуже. «Просто я думал», – осторожно сказал Харухира. «Что ты думаешь о нашей команде? Как мы справляемся? Ну а на самом деле не мы, а я». «Как ты справляешься с чем, Хару?» Мне несколько неловко говорить это о самом себе, но... какой из меня, ты знаешь, вроде как типа лидер». «Вроде как типа? Ты не лидер?» «Ну, может быть, я веду себя как лидер и исполняю роль лидера, но...» Мэри закрыла глаза и задумалась на секунду. «Исходя из моего опыта, есть два основных типа лидеров. Типа? Диктатор и директор. Я просто придумала эти названия, не воспринимая их слишком серьезно». Харухира кивнул. «Диктатор – это кто-то сильный, верно? Тот, кто силой ведет за собой людей? Или что-то в этом роде?» «Именно. Большинство из них резки и бескомпромиссны. Они способны принуждать других к верности им. Остальные члены команды действуют в соответствии с волей лидера. И больше ни с чем. Отказавшихся подчиняться, подвергают наказанию или изгоняют из команды. Те, кому не нравится такой способ управления, долго не выдерживают». «К такому типу относятся и Рэнджи», — понял Харухира. «Никто не рискнет пойти против него». «А директор — это противоположность диктатора?» — спросил Харухира. «Тот, кто ведет себя дипломатично?» «Верно. Директора харизматичны и разговорчивы, и учитывают мнение других. Они не обязательно отличаются особой силой или боевыми навыками. Фактически, они могут вообще быть бесполезны в бою. С первого взгляда может показаться непонятным, как такой человек вообще может командовать. Но именно они способны разрешать конфликты и собрать всех в одну единую команду». «Ясно. Диктатор и директор. Понял. И к какому типу отношусь я?» Явно не к диктаторам, в этом Харухира не сомневался. «Значит, директор?» «Но он не слишком-то представителен и не особо разговорчив». Харухира не считал себя особо харизматичным, и даже если он и обладает некоторой силой воли, ее явно недостаточно, чтобы вызвать верность остальных. Но даже понимая, что обладает множеством недостатков, Харухира, выбирая из этих двух типов, предпочел бы стать именно директором. А какого типа был Маната? Как ни посмотри, он был сильнейшим воином среди них. Однако он никем не командовал. Все естественным образом подчинялись ему и следовали за ним. «Нет ли какого-нибудь типа среднего между диктатором и директором?» — спросил Харухира. «Конечно. Эта классификация просто обобщение. Нет четкой границы, разделяющей один тип от другого. Бывают чистые диктаторы, но бывают лидеры, соединяющие в себе черты диктатора и директора. Иногда способ командования может зависеть и от ситуации. Другими словами, все разные, и можно содержать в себе какое угодно сочетание». «Да, прости, я знаю, что от такого ответа мало толку», — добавила Мэри. «Нет, ты помогла мне», — успокоил ее Харухира. «Думаю, если бы нужно было бы выбрать один, я бы сказал, что я директор. Верно?» «Да, я тоже так считаю». Харухира посмотрел в потолок. Думаю, как директор, я должен вести себя более настойчиво. Говорить: «Я хочу сделать то, сделать это». Лучше поступить так. Что-то в этом роде. Ведь в нашей команде лишь Иранта прямо говорит, что у него на уме, верно? Остальные, включая меня, просто как бы бездеятельно плывут по течению. Чувствуешь себя слегка потеряно? Ну, не то чтобы потеряно, Харухира прервался. А, видишь, я просто брожу туда-сюда. Углы рта Мэри, кажется, слегка дрогнули. Внезапно Харухира словно заново увидел, как она красива. И сейчас тут только они вдвоем наедине. Нет, если думать сейчас об этом, он лишь смутится и почувствует себя неуютно. Ему действительно сейчас можно находиться здесь сейчас? Харухира не мог избавиться от мысли, что, может быть, несмотря на свое поведение, Мэри на самом деле не рада его обществу. «Тебе кажется, что мне неприятно твое общество?» — поинтересовалась Мэри. «А, я это сказал?» «Вроде бы ты сказал что-то в этом роде. Показалось, наверное». Харухира выдавил улыбку, неосторожно. Он думал вслух, и Мэри почти услышала. «Нужно взять себя в руки», — подумал он. «Хватит уже так ошибаться. Он лидер команды и должен соответствовать. Но ведь он лидер не потому, что хотел этого. Он лидер, потому что ему пришлось взять на себя эту роль». «Насчет того, о чем мы говорили раньше», — начала Мэри. Тут Харухира осознал. Мэри определенно беспокоится о нем. Он заставил ее беспокоиться из-за него. Верно, Харухира заставил свое лицо вновь принять нейтральное выражение. «Раньше. О чем? Насчет отправиться куда-нибудь, кроме Дамроу». «А, Юма и Шихору сразу отказались, потому что Ранта высказался за. Так что разговор на этом и остановился. Глупый Ранта». «Если ты предлагал это не из-за того, что тебе не терпится пойти куда-нибудь еще, то я думаю, об этом стоит подумать», — сказала Мэри. Честно говоря, Харухира был вынужден признать, что какая-то часть его хотела бы поскорее продвинуться вперед. Он не хотел что-то скрывать от Мэри, но также и не хотел выставить себя глупым, особенно перед ней. Но, возможно, уже поздно думать об этом. «Понятно. Но если куда-то еще, то куда?» У нее словно уже был заготовлен ответ. «В шахты Сайрен», — просто не колеблясь сказала Мэри. Ее лицо ничего не выражало. «Но ведь там...» — начал Харухира, но замолчал. «Но ведь это в шахтах Сайрен погибли предыдущие товарищи Мэри. Там их команда сразилась с Меченым и его свитой кобальтов. И в результате трое ее друзей погибли». Он вспомнил их имена. Вор Ок, воин Мичики, волшебница Муцуми. Что стало с ними? Наверняка не было никакой возможности вернуть тела. И так как их не кремировали, они наверняка подпали под проклятие бессмертного короля. Не лучше ли избегать тех мест? Или это на самом деле самый логичный выбор следующих охотничьих угодий? Харухира понятия не имел, с какого конца начинать думать об этом варианте. В конце концов, он, немного расспросив Мэри о кобальтах, распрощался с ней и отправился во свояси. «Я и правда не гожусь для такого», — подумал Харухира. «Как бы то ни было, нет никакой нужды торопиться с решением». Так что он решил взвесить все как следует попозже, на ясную голову. Таков был план. Но все вышло совсем иначе. На следующий день они вернулись в старый город Дамроу.